Но в 30-е годы работа на переднем крае была доверена Папанину и членам его экспедиции. И мы гордились этим. Я счастлив, что многие годы работал вместе с ним и под его руководством, и, имея некоторые почетные, ценимые каждым советским человеком звания, горжусь не менее, чем ими, тем, которое дал нашей четверке народ, званием папанинца. Федоров, академик. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Апрель 1983 года. Читал Георгий Попов.